и тут же ее дарителя пришили. Если, конечно, дарил пан Мирок. А если нет? Я почувствовала себя сбитой с толку. Даже если нет. Минутку. Тогда я хотя бы узнаю, откуда появилась вторая зажигалка. Может, они как-то связаны? Может, это пропало, а ее надо было поскорее вернуть? Моя пошла взамен пропавшей. Позавидовали друг другу, и пан Мирок того украл. Ну, в точности, как с книжками моей мамы. В любом случае, что-нибудь да узнаю. Собеслав молча слушал нас, но тут не выдержал и поинтересовался, при чем тут книги моей мамы. Пришлось объяснить, что давным-давно в моем доме хранились книги мамули. И кто-то из наших знакомых стибрил 3 тома из собрания сочинений какого-то классика. Мать ничего о краже не знала, и я Богу молилась, чтобы и не узнала. Вдруг ей придет в голову почитать как раз одну из украденных книжек. Получить их обратно мы никак не могли, и если бы мне удалось узнать, у кого они сейчас, я бы, ни минуты не сомневаясь, просто украла их у вора. Юля-то мягко посоветовала. Наверное, для начала надо было попробовать их выкупить. Идиотизм. Если бы новый владелец не захотел продать, а я потом украла, подозрение сразу бы пало на меня. Не все способны на такие глупости. Я же... Впрочем, сама знаешь. Понятно. И ты думаешь, что кто-то... Не кто-то, а конкретно пан Мирок. Стащил твою зажигалку, не пытаясь ее купить у тебя, потому что она у кого-то пропала. Но она же у него в доме стояла. Ну и что с того? Может, это было то же самое, что и картины тещи? Естественно, теперь уже вдвоем они единодушно потребовали рассказать им о картинах тещи. Одна теща, будучи уже в очень среднем возрасте, открыла в себе талант художника и принялась творить. Сначала мелками, потом взялась за акварель и, наконец, перешла на масло. Ее дочь была известной художницей, зять — известным же архитектором, точнее, специалистом по интерьерам. Вот она и позавидовала молодым. Чем, мол, я хуже? И тоже вступила на путь искусства, сразу берясь за крупный формат. Не нашлось смельчака, который бы высказал ей правду о ее мазне. Все, отводя глаза, хвалили, стиснув зубы. А творения ее были страшнее некуда. К тому же она избрала реализм. Выберя на другое направление искусства, скажем, кубизм или абстракционизм, еще полбеды. Кубист скажет, он так видит мир. Абстракционист размажет по полотну томатную пасту с майонезом, и получится шедевр. А вот реалистический пейзаж с собачкой или овечкой на первом плане свободно мог вызвать судороги у зрителя. Одно из первых своих творений она презентовала детям. Это была расколотая ударом молнии сосна в бурю. На небе черные тучки с зигзагами молний, а под сосной скрючилось нечто до нельзя жалостливое. Сочетание сиротки Марыси с девочкой со спичками и красной шапочки. Короче, воплощенное несчастье. Одето было оно... Пожилые женщины почему-то обожают розовый цвет, и художница не пожалела розовой краски. Она била в глаза, хотелось их закрыть и больше не открывать. К тому же теща сама выбрала в доме дочери место для своей картины и проследила, чтобы ее именно там повесили, да гвозди подобрали покрепче. И это появилось в доме, обставленном со вкусом специалистами своего дела. Несчастные не знали, как быть. Мамаша каждую неделю навещала детей и всегда любовалась шедевром, причем являлась неожиданно, проверяя, достаточно ли хорошо он экспонирован. Несчастная дочь с мужем перестали приглашать гостей, а все деловые вопросы, стали решать в кафе и закусочных. И только тогда вздохнули с облегчением, когда мамаша отправилась в далекий вояж, желая и сына в Австралии осчастливить своим следующим шедевром. Может быть, зажигалка у пана Мирока была чем-то вроде навязанного силой шедевра тещи? Ты полагаешь, тот, кто ему ее дал, периодически прибегал проверить, стоит ли она еще у него? — уточнила Юлита и вопросительно глянула на Собеслава. На этот вопрос могла бы ответить сестра. Не очень уверенно ответил тот. Я ведь сюда редко наведывался. Я взглянула на часы, собрала в себе все мужество и решилась. Ну, раз никто не знает, другого выхода нет. Еще нет 10. Культурные люди имеют право звонить. Начнем с Бригитты. Точнее, с Короля. На Викторской. К полученному от Алиции телефону на допотопном Макотове я правильно добавила 6. Мне ответил мужской голос. «Прошу меня извинить», — сладко пропела я. «Видите ли, я разыскиваю пани Бригитту Майхшицкую. Когда-то давно у нее был такой же, как у вас, номер телефона. Может, и сейчас это ее номер?» «К сожалению, уже нет», — довольно вежливо ответил мужской голос. «Вот уже 10 лет, как это мой телефон, и фамилия моя вовсе не Майхшицкий. Тут до меня действительно проживала пани Майхшицкая, однако давно уже не живет». Я чуточку нажала. «А случайно вы не знаете, как ее сейчас можно отыскать?» «Понятия не имею, проши пани. Какое-то время после вселения в эту квартиру я еще сообщал звонившим ее новый номер телефона. Но это продолжалось всего 2 недели. А потом ее новый номер затерялся». «А вы ее знали?» «Раза 2 видел, возможно, 3. И не узнал бы, если вы имеете в виду идентификацию трупа». «Нет-нет, никаких трупов», — горячо заверила его я. «И Короля Майхшницкого не знаете». «Даже не слышал, что такой существует». «Прошу извинить. У меня сковорода на огне, и, боюсь, все пригорело. Никаких Майхшницких я не знаю. Не могли бы вы...» Навязчивая баба в моем лице отключилась, освободив человека от каких-то Майхшницких. Я печально покачала головой, давая собеседникам понять. Полная фиаско. Но не сдалась. «Кто там у нас на очереди?» «Какой-то Анатоль. Центр. Надо пробивать 8 в начале старого номера». В телефоне баба, судя по голосу, молодая. «Извините, пожалуйста, за беспокойство. Я разыскиваю пани Бригитту Майхшницкую». «Кого?» «Бригитту Майхшницкую». «О боже, а почему у нас?» «Потому что 25 назад это был телефон Анатолия Майхшницкого». «Ну, знаете ли, ни о каком Анатолии не знаю. Эту квартиру мы купили у Ежи Бридзяка, а чья она была раньше, понятия не имею. Это было так давно. Жила тут рядом очень старая соседка, да она померла, так что теперь никто пани и не скажет». До 10 осталось еще 10. Очередной Майхшницкий. «Старе място. Значит, вперед ставим 8. «Кого? Бригитту Майшкницкую? А откуда у вас вообще наш номер телефона?» «Из телефонной книги». «В раке. В телефонных книгах человеческих номеров нет. Сплошные фирмы да рекламы». «Так кто же дал вам наш номер? Это самая Бригитта?» «Да нет же. Бригитту я как раз разыскиваю». «Тоже мне имечко. Какая-нибудь старая перечница. Выходит, этот бабник уже начал приударять за старухами? Это вы у моего мужа телефон нашли? Да кто вы такая?» «Старая перечница», — поспешила я успокоить ревнивую супругу. «О вашем муже понятия не имею. Да и самой Бригитты не знаю, вот просто ищу ее. А о Майхшницких вы тоже не слышали?» «Не слышала и слышать не желаю». «Нет, вы подумайте, этот подонок уже на меня каких-то Бригитт напускает». Я отключилась.